ни одна нежить не должна улететь. Понял, лорд Карр, коротко отвечает Чернобус, как всегда лаконично. Просто Паскевич не должен узнать, что я умею так бликовать в пространстве. Родовой секрет, как-никак. Но одержимый Паскевич ведь еще и телепат. Мгновенно сканирую окрестности, четко, по всем спектрам. Есть ли поблизости живые, птицы, разведчики? Пусто, только нежить. Ну и пилоты, конечно, но они свои родовые. И с ними я еще побеседую. Продолжаю мелькать вокруг этой костяной махины, снова обрушивая каменные атаки. Ничего другого по бронированной мертвей просто не работает, нежить-то крепкая. Подчинить его я не могу, действует закон поводка. Кто первым поднял, тот и хозяин. А хозяин в данном случае – Паскевич. Зато убить, а потом поднять уже под своей волей – легко. Снова телепортируюсь мертвому ящеру на спину. Атакую по шейным позвонкам каменным диском. Хруст, щелчок, череп срывается и летит в пустоту, как пробка из-под шампанского. Ну и драконоличий умер. Сила нежити, как и следовало ожидать, была сосредоточена именно в черепушке. Без нее вся конструкция тут же умирает. Тело теряет координацию и падает камнем, кувыркаясь в воздухе, как комета из ребер и когтей. Я вцепляюсь ему в спину, удерживаясь за ребра. Одновременно активирую легионера-некроманта, подхватываю контроль и вонзаю свою волю в опустевшую оболочку. И, вуаля, скелет замирает в падении, раскрыв крылья, потом резко дергается вверх, теперь он подчиняется мне. Ну и что, что без головы, а зачем она ему, и какой же он шикарный. Паскевич реально постарался. Укрепленный остов, заточенные ребра, шипастые лопатки с защитными пластинами, когти как сверла, кости отполированы, будто только с витрины, просто прелесть. Блин, я уже думаю, как некромант. Все, хватит с этой мертвечиной возиться. Мое, это астрал. Верхом на безголовом драконе несусь вверх, пробивая облака. Пару минут просто зависаю в небе и наблюдаю, как стая чернобуса методично добивает остатки нежити. Заледеневшие туши падают сосульками вниз. Так, а что же свидетели? Разворачиваюсь и подлетаю к самолету. Надо заняться пилотами, бедолаги, скорее всего, уже готовы молиться на все, что движется. Ладога, кстати, уже успела отлететь прилично. Все-таки самолет, не вертушка, в воздухе на одном месте не повиснешь. Подключаюсь к памяти пилотов. Щиты у них, стандартные, ставились нашими родовыми телепатами. А у меня, как у главы рода, к таким щитам универсальный ключ. Подключение, дело пары секунд, и вот я уже внутри. Быстро и аккуратно стираю лишнее. Все, что они не должны были видеть. Мои скачки по пространству, блики, стаю чернобуса. Им же самим спокойнее будет, если они это забудут. И родовая тайна останется тайной. Весьма гуманная ментальная зачистка, я бы сказал. Закончив, мысленно посылаю короткую команду. Опасность устранена. Возвращайтесь к маршруту. Капитан отзывается мгновенно, с облегчением в голосе. Спасибо, господин. Мы доставим самолет в целости и сохранности. Продолжаем полет. Он берет штурвал. Ладога послушно выходит на курс. Вот интересно, что с чего ради Паскевич психанул и так открыто выставил нежить. Мстил за голубей с взрывчаткой, скорее всего. Я, во главе вороньей стаи, направляюсь обратно к Невскому замку. Внизу уже ждут. Во дворе стоят Лакомка, Лена, Змейка и ее выводок Горгонышей. Все подняли головы к небу, глядят. Спускаюсь во двор на Костике. Люди во дворе, наши служащие, гвардейцы, прислуга, уже столпились, пялятся с выпученными глазами. Ну да, зрелище не из разряда повседневных. Над их головами зависает огромный безголовый скелет дракона. Красавец, отсыпьте зерна стаи, кидаю прислуге. Не жалейте корма, бойцы сегодня отлично поработали. Благодарю, лорд. Чернобус склоняет клюв. Птички отработали на 5 с плюсом. Люди, все еще в культурном шоке, вздрагивают, кивая заторможенно. Да-да, конечно, господин. Сейчас все принесем. Лакомка подходит ближе и с улыбкой замечает. Мелинда, мы думали, что ты улетел спасать самолет, а ты вернулся с новым другом. Его зовут Костик, ухмыляюсь. Ну, теперь зовут. Немного полетали, познакомились, подружились. Он вполне душевный, для нежити. Лена хлопает глазами. А где у него голова? Старая истрепалась, отвечаю я невозмутимо. Выбросили. Найдем новую, посвежее. Спрыгиваю со спины Костика, даю ему короткую мысленную команду, и он тут же, как по струнке, взмывает в воздух. Начинает медленно кружить над стенами замка, строго по периметру. Глядишь, и воробьи больше соваться не будут, а то они постоянно покушаются на цветочки коренаста. Древесный голем очень не любит мелких разбойников. «А чего это он?» – спрашивает Лена, глядя вверх. «Патрулирует», – отвечаю. «Костик теперь наш воздушный дозор, будет кружить круглосуточно, без перерыва, а он не устанет, неа, нежить не устает, главное, заряжать периодически». И тут же ловлю себя на мысли, а вдруг Айра все-таки договорится с островом некромантов, и мы сможем заключить мир, было бы неплохо получить пару контрактников. Все-таки нежить, это не просто бойцы, а если к ним еще добавить патрульных, грузчиков, носильщиков, рабочая сила, которая не просит отпусков, не жалуется и работает круглосуточно. Ну красота же, жалко, что в царстве своих некромантов мало, да и слабенькие они, не потянут бригадную артель. Я уже узнавал, надо позвать журналистов, вдруг говорит Лакомка. Пусть новостной лев приедет. Мелинда, согласен, хорошая мысль, одобряю. Все-таки у нас в городе появилась новая достопримечательность. А туристический поток приносит хорошие деньги в казну графства. Усадьба Паскевича, Москва. Дмитрий Степанович Паскевич-младший, он же, темный попутчик, с привычной напыщенностью и самоуверенной серьезностью заявляет князю Степану. «Отец, не беспокойся, я подниму наш род, верну Паскевичам утраченную славу в Антарктиде». Демон намеренно копирует старый характер княжича, чтобы родичи ничего не заподозрили. И, судя по тому, как князь Степан Паскевич смотрит на сына с той самой смесью усталости и раздражения, затея срабатывает. «Я надеюсь, Дима, — вздыхает князь, — что это был не ты. Не ты устроил этот коллапс на банкетном приеме. Не отвечай, молчи, за нами могут следить, охранка наверняка подслушивает». «Да, отец, — торопливо кивает Дмитрий, — про себя же думает. Глупый старик, все у него под контролем. Уже скоро княжич со своими войсками вылетает в Невинск, оттуда переброска в Антарктиду, в холодную, пустую, мертвую даль, где Филинов должен наконец исчезнуть, где все должно пойти по плану княжича, а точнее, темного попутчика. Дима медленно идет к себе в кабинет, самодовольно размышляя. Интересно, а самолет Филинова уже рухнул? Мысль приятно греет, хотя крушение очень уж вряд ли прикончит неутомимого телепата, вот его жены вполне могут не пережить катастрофу. Неплохой ответ за голубей. Попутчик и не думал, что Филинов заподозрил одержимость княжича, телепат просто хотел отомстить старому врагу. У них с Паскевичем давние распри, еще с тех пор, как не поделили княжну Морозову. В дверь заглядывает секретарша княжича, фигуристая, в облегающем деловом костюме, со сдержанной полуулыбкой. Когда-то, любовница княжича, но и теперь он не прочь временами воспользоваться ею. Демон внутри княжича тоже оценил человеческие удовольствия. «Дмитрий Степанович», — говорит она натренированным томным голоском, — «вы просили немедленно сообщать все, что связано с вещами Филиновыми. Сейчас по телевидению идет прямой репортаж о нем». Он хмуро кивает, берет пульт, включает экран на стене. Картинка загружается, и сразу удар под дых. На экране не развалины, ни катастрофа, ни надпись «Самолет пропал». Над стенами Невского замка неспешно кружит мертвое творение Паскевича. Без головы, да, но все еще его высшая нежить, его бильяр. На него ушли недели работы, ритуалы, редкие материалы, тонны маны. А теперь эта костяная махина чинно патрулирует периметр замка вещих Филиновых, как послушный сторожевой пес. На экране щебечет репортерша с голосом карамельной ваты. Новая достопримечательность города. Драконий скелет теперь выполняет патрульную функцию, охраняя стены резиденции графа Вещего Филинова. По словам представителей администрации, объект полностью безопасен, сертифицирован и утилизирует воздушные угрозы строго по уставу. Камера переходит к панораме площади рядом с замком. Там небольшая толпа. Городская ярмарка, лавки с сувенирами, дети визжат от восторга, тыкая пальцами в небо, продавец с красной кепкой торгует воздушными шариками с нарисованными черепами и надписью «Костик защитит». На соседнем стенде – магниты. «Костик был тут, скелет на страже порядка, да вы охренели, это мой бильяр», – шипит Паскевич сквозь стиснутые зубы. «Моя нежить», – он буквально вибрирует от ярости, ему хочется разбить экран, закричать, стереть Филинова с лица земли. Да что не так с этим телепатом? Я отправил бильяра размазать Филиновых по небу, снести лайнер к чертовому астрал, а не привлекать туристов. Березила прибыли почти одновременно. Удобно, когда у тебя командиры, влюбленная парочка. Приходит вместе, уходит вместе, думаю, почти синхронно. Бер хмурится, выглядывая в окно. Что там за суета на площади? Я отмахиваюсь. Да это мы слегка недооценили народное любопытство. Появился у меня дракон-скелет, сняли короткий репортаж, и все, лавочники мигом раскрутили ярмарку в честь Костика. Шарики, сувениры, блины в форме черепа. Зила улыбается. Мы видели его в патруле. Костик забавный, только вот головы не хватает. Знаю, вздыхаю. Работаю над этим. Вообще-то хорошо, что Золотой сейчас в Москве. Он у нас тот еще нарцисс. Чужая слава его гложет, как моль мундир. Еще бы начал ревновать к Костику, и пофиг, что он инвалид. Так зачем ты нас из Междуречья вызвал? Спрашивает Бер. Затем, что вам двоим я поручаю переселение и размещение альвов в Шпиле Теней. А во, пугается Бер. Это же какая гигантская работа. И что с того? Тут же хмуро смотрит на него полуногая Зила, стянутая кожаными ремнями. Милорд на нас рассчитывает. Это честь. Понадобится, конечно, специалисты, строители, логисты, землемеры, зачистка, но они уже на месте, в Шпиле. Но ваша задача – не землекопами командовать. Ваша задача – коммуникации местными крестьянами, их старостами, а также с соседним Зайписом. Все, что касается взаимодействия, мирного сосуществования и недопущения коллективных поножовщин на бытовой почве. Короче, дипломатия и здравый смысл. Уверен, вы справитесь. Бер надувает щеки. А как же гули? Финрад с Галадриэль берут на себя зачистку, отвечаю, как отрезаю. Они отлично справятся с командованием отряда. Верно, Зила? Да, милорд, задумчиво кивает она. Они справятся. Но только там же Фенор. А что Фенор? Пожимаю плечами. Он сейчас вне контекста. Захочет, подключится. Пока пусть дышит своей личной драмой в одиночестве. Мы занимаемся делом, переселением и обустройством. Вот на этом и сосредоточьтесь. Пойдемте. Мы выходим во двор, к стелам. Улыбающееся солнце, легкий ветерок. На скамейке замечаю Гумалина. Сидит, отдыхает, рядом, его жена. Пухленькая, низенькая, вся в круглых линиях и с ямочками на щеках. Вопреки расхожим домыслам о прекрасной половине казидов, никакой бороды у нее, разумеется, нет, ни даже намека. Просто женщины этой расы редко выбираются на поверхность, вот о них и сложили разные небылицы. «Ой, милорд!» – оживленно вскрикивает казидка, заметив меня первой. Она вскакивает и ловко выписывает реверанс. «Шеф, как жизнь?» Гумалин поднимает голову, морщится от солнца и прикрывает глаза ладонью. «Идем в Шпиль Теней», – говорю, замедлив шаг. «Кстати, хотел тебе поручить одну мелочь. Придумай что-нибудь для Костика. Доспех, шеф?» Неожиданно предлагает трезвенник. Ну, и доспех тоже можно. Драконолич в доспехе, почему бы и не да. Но я про временную голову. Бронзовую, например. Просто, чтобы, ну, поприличнее выглядел. А то народ фоткается, а у него там пусто. Указываю вверх. Костик как раз делает плавный круг над стенами, величественно скрипя суставами. Звезда Балтийского неба. Ага, придумаем. Гумалин хлопает по коленям, воодушевляется. Обязательно, шеф, бронзовую сферу в виде драконьей башки, может, или морду льва, или еще лучше, альва, ржет он, кивнув на фыркнувшего Бера. Казид вдруг осекается, как будто в голове у него щелкнул переключатель, махает рукой. Подожди, шеф, ты ж сказал, в Шпиль Теней направляешься? Ну да, удивленно смотрю на него. А что? Гумалин ерзает, мнется, почесывает бочок, потом решается. В общем, помнишь, как мы тебе золото добывали, в горах за Зайписом, там, где снежные великаны водятся. Так вот, у них часть племени тогда отделилась вроде как грабить долинных, ну и пошла за горы в сторону Шпиля и Зайписа. Я хотел сказать еще тогда, но ты меня как раз ошарашил, что я теперь в ковке Медосе работаю, и я от счастья забыл все на свете. Прости, шеф. Эх, дорогой, сочувственно вздыхает его жена, качая головой, будто подтверждая. Да, это он, все как всегда. Я смотрю на Гумалина молча. То есть банда снежных великанов уже 2 недели как в пути? Ну да, Гумалин почесал затылок, стараясь не встречаться со мной взглядом. Скоро должны дойти. Думаю, уже где-то в предгорьях Шпиля. Блин, Гумалин, бросаю по мысли речи, чтоб жена не слышала. Пить ты, конечно, бросил, молодец. Но соображать иногда все-таки надо, а? Он сразу съеживается. Прости, шеф, и спасибо, что не при супруге. Машу рукой. Ладно, уже поздно что-то менять. Все, забыли. Работай. Короткое. Бер, Зила, за мной, и я вхожу в портал, не оглядываясь. Пространство смыкается мягко, без шума, и вот мы уже в шпиле теней, прямо в портальном зале. Воздух тут сырой и прохладный, как в погребе. Каменные арки, вбитые руны, тусклый янтарный свет. Нас тут же встречает громала клыка вздох. Все та же ракхаска. Мощная, зеленая, клыкастая и полуногая, вся в перетянутых кожаных ремнях вместо одежды. На спине болтаются две толстые косички. «Милорд, проприветствую», — рычит она хрипло, с поклоном. «Привет, громала, это мои вассалы, Бер и Зила. Проприветствую», — повторяет она, смерив альвов тяжелым взглядом. Ее глаза мерцают, как два зеленых угля. Бер замирает, явно впечатлен. «Ну да, не каждый день перед тобой стоит полуголая 100-килограммовая фанатка разрушения. Громала почти полностью обнажена, если не считать кожаных ремней, обтягивающих грудь и бедра. Зрелище, скажем так, запоминающееся». Зила смотрит из-под лобья, напряженно. Бер наклоняется к ней и шепчет. «Кажется, мы нашли твою близняшку». «Заткнись», — бросает она, не отрывая взгляда от ракхаски. И ведь правда, громала выглядит как более массивная, варварская и накачанная версия самой стройной Зилы. Даже ремни у них будто с одного комплекта. Тем временем громала, не обращая внимания на их шепотки, докладывает. «Милорд, крестьянские старосты скоро прибудут на аудиенцию. Желаете ли сперва вы отдохнуть, перекусить, освежиться в катке? А как же старосты? Крестьяне могут и подождать своего милорда пару-тройку часов», — отмахивается ракхаска. «Нет, качаю головой. Сразу в зал. Пообщаемся с гостями там». Мы направляемся в тронный зал, тот самый, где раньше восседал покойный лорд Бесчлин. Люблю заводить врагов чуть ли не больше, чем друзей. Друзья любят просить в долг. Враги же приходят и уходят, не без моей помощи, а после них остается столько всякого ценного добра. Бер идет рядом, вертит головой по сторонам. «И это наш дворец, это дворец милорда», — строго поправляет его Зила. «Не говори глупостей. Мы лишь будем отсюда руководить альвами от его имени». «Ой, да ладно тебе», — отмахивается кузен. «Раз мы будем здесь жить, то можно употреблять слово «наш». В зале усаживаюсь на трон, устраиваюсь поудобнее. Дайте мне минуту. Хочу немного побыть с собой. А вы пока осмотритесь, познакомьтесь с замком». «С радостью», — отзывается Бер, и, судя по блеску в глазах, ему уже не терпится все облазить. «Я достаю артефакт телепатической связи. Вообще, подарок Жанны Валерьевны оказался на редкость полезным, незаменимая вещь. И ведь каждый раз думаю, надо бы наделать себе кучу запасных, но нет, не делаю. Почему? Да потому что, как всегда, у меня ни черта нет свободного времени. Активирую побрякушку, запускаю удаленное ментальное сканирование. Сознание уходит ввысь, как тонкий шлейф дыма, а затем расползается щупами, цепкими, колючими, цепляющимися за все подряд. Пронзаю пространство на сотни километров вперед, в сторону гор. Нащупываю первый попавшийся звериный разум, и вижу глазами какой-то белки, устроившейся на скале. И вот они, караван, снежные великаны, огромные, покрытые густым мехом, с плечами, шире дверных проемов, потомки Йетина Ромаса, не иначе, волосатые, как мамонты, идут цепочкой, размеренно, не торопясь. Рядом, броненосные носороги, впряженные в тяжелые повозки, окованные металлом и шипами. Все ясно, снежные гости в пути, и скоро будут здесь, очень скоро. Отключаюсь, возвращаюсь в реальность. «Старосты прорибыли, милорд», — громыхает громала. «Впускай», — киваю. «Не совсем понимаю, почему она лично решила докладывать о прибытии гостей. В шпиле, вообще-то, есть и стража, и прислуга. Но, может, считает это знаком особой преданности». Бер и Зила встают рядом с троном. Старосты заходят в зал. Один в поношенном полушубке, залатанном на локте. Другой в меховой жилетке поверх клетчатой рубахи. И, конечно, нашелся один в новеньком кителе с вышитым гербом филина на груди. Старикашка явно решил подлизнуть как следует. Умеет. Первый староста мнется, кашляет в кулак. «Спасибо тебе, господин, за тракторы и комбайны, и за искусственный свет. На улицах теперь как днем, даже ночью. Каха-каха, да, и спасибо за семена», — поддакивает другой. «С них злак, чудо какой неприхотливый. Раз, и пророс. Урожай прям сказочный». Бабы в шоке. Я улыбаюсь краем губ. «За семена благодарите мою главную жену. Это ее заслуга. Я передам. А вот все остальное — электрификация, техника, дороги – это уже забота управленцев моего рода. Вообще, за внедрение технологий на той стороне отвечают дед Досар и команда Киры Пауковой. Так что Кира не зря все время жалуется на перегруз, у нее действительно работы выше крыши. И, что самое печальное, будет еще больше. Здесь наша цель – полная электрификация крестьянских хозяйств под шпилем. Доступ к медицине, транспорту, свету, теплу, связи, ко всем благам цивилизации. Отдельная программа, серьезная. Под нее выделен внушительный бюджет. И именно поэтому запуск международного портала нужно ускорять. Продавать мясо крупными партиями, выводить продукцию на экспорт, чтобы расходы отбивались с лихвой. Весь этот социальный фронт, который сейчас тащит на себе рот вещих Филиновых, должен стать песчинкой в море доходов. Я вытягиваю руку в сторону альвов. Позвольте представить, Берызила, временные руководители альвийского народа. Я собираюсь разместить их людей рядом с вами в пустующих деревнях. Уверен, вы сможете договориться. И тут, как по команде, из зала раздается ворчание. Так это для них, значит, новые деревни строились вашими строителями для остроухих, ворчит Симов, староста из Паста, кажется, лысый, красный, с хрипловатым голосом. Да, а что такого, уважаемый? Смотрю на него с любопытством. Милорд, мы думали, для нас, а выходит, для этих пришлых не хотим мы жить рядом со остроухими. Сколько бы ты нам ни дал, господин, но этого не хотим. Гул. Кто-то хмыкает, кто-то кивает. Волна недовольства растет. Я улыбаюсь. Забавные все-таки эти старосты. Мы строим коттеджные поселки, и мужики почему-то сразу решили, что это для них. Хотя про них никто и не забывал. В их дома тянут электричество, проводят свет, оборудуют. А ведь при бесчлене они вообще были нищими, голодными и запуганными. Бер и Зила переглядываются растерянно. Бер тут же вспыхивает. В смысле не хотим, да и кто вас спрашивает вообще, мы же не в ваши дома вселяться собираемся, а просто рядом жить. Именно рядом. Подхватывает кто-то из толпы. А это наши земли. Бер сжимает зубы. Да вы охренели. Это вообще-то не ваши земли. 300 лет назад это были территории королевства Золотого Полдня. Альвийские земли. Пока не приполз этот ваш лорд бесчленный, не влепил сюда шпиль теней. Бер, предупреждает Зила, понижая голос. Не позорь нас при милорде. Да я ничего. Бер сбивает взгляд вниз. Просто надоело уже слушать. Я поднимаю ладонь. Зал замирает. И, как водится, я играю не по их ожиданиям. Уважаемые старосты, неожиданно перевожу тему. Я, кстати, как раз хотел с вами кое-что обсудить. Разведка сообщила, что к вашим землям движется орда снежных великанов. Мгновенная, резкая тишина. Теперь старосты растерянно переглядываются. «Чего, милорд?» – выкрикивает кто-то. «Снежные кто?» «Снежные великаны?» «Повторяю, сейчас покажу». Передаю им мысленные образы с ментального скана. Огромные, мохнатые здоровяки. Позади, носороги в броне, тянущие повозки с запасами. Кто-то вскрикивает. Один из крестьян падает в обморок. Шлепается красиво, прямо на каменную плитку. «Господин!» — зовет Тимов, староста из Хмелеви. «Ты же защитишь нас!» «Конечно, постараюсь», — говорю я. «Это мой долг как вашего лорда. Но вы же сами видите, это не пара бандитов с кольями. Это армия. А значит, мне нужна подмога. И альвы готовы участвовать». Старосты хлопаю глазами непонимающе. «А за такую помощь нужно платить землей». Продолжаю. «Доверие укрепляется делом. Альвы должны защищать свои дома, и тогда заодно ваши». Зал гудит, переговаривается, зашевелилось с десяток шапок. Симов нервно кашляет. «Не знаю, со остроухими жить на нашей земле, но его перебивает кто-то из своих сбоку». «Да что ты уперся со своей землей, ты ж видел великанов. Хочешь, чтобы эти мохнатые нас тут в лепешку размазали?» Другой староста. «Если альвы помогут, пусть хоть через забор живут, лишь бы мы остались в живых». Шум потихоньку утихает. Затолкав подальше в ряды Симофа, старосты оборачиваются ко мне, уже с просьбой в глазах. «Просим, милорд, привлеките доблестных альвов, а взамен пусть они будут нашими соседями. Мы даже поможем, и поля вспашем, и засеем, и жить будем вместе. По-соседски, мирно». Я перевожу угорающий взгляд на Берызилу, у обоих лица с выражением, что только что произошло. Крестьяне, все-таки, люди простые, их настроение всегда пляшет от текущей ситуации. Вот я и создал нужную мне ситуацию. Вас устроит такой союз, сир Бер и леди Зила? Спрашиваю. Зила сразу кивает. «Конечно, милорд, мы в долгу перед вами, и будем служить верой и правдой». Я киваю, держа покер-фейс. «Вообще, массовую стычку с великанами я все равно не планировал. Нафиг надо, найду способ решить вопрос умнее». Но как средство мотивации, сработало идеально. Старосты было попытались понаглеть, но стоило показать им волосатых гигантов с топорами, и вся спесь как рукой сняло. «Хорошо, уважаемые, говорю крестьянам, возвращайтесь в деревни. Получите дальнейшие указания через глашатаев. Мы вас не бросим». Крестьяне уходят. Шумно, желая зелье и беру всех благ. Я оборачиваюсь к альвам. «Готовьте отряд да побольше. Пройдете через несколько деревень, чтобы все увидели. Вы идете на смертный бой. Пусть крестьяне знают, какие у них будут отважные соседи». «Милорд, да вы хитрец», задумчиво роняет Зила. «Да не то слово», восклицает Бер. «Данила, ну охренеть, ты манипулятор. Но это и хорошо, король должен быть таким». Когда возвращаемся обратно в Невинск, парочка сразу уходит к своим собирать отряд, а я направляюсь в сторону лаборатории лакомки. Захожу, она даже не оборачивается, что-то колдует над разогретой склянкой. «У нас тут снежные великаны на подходе к шпилю теней», говорю, «надо будет заняться». «Великаны, это серьезно, до обеда управишься, Мелинда», спрашивает она, повернувшись ко мне с улыбкой. «Постараюсь», хмыкаю. В этот момент влетает дятел, слегка запыхавшийся. «Шеф, у нас тут нежить, совсем рядом». Поднялась с кладбища и рыскает в округе в лесах, будто ищет что-то. Я задумываюсь. «Нежить рыскает», повторяю. «Значит, это Паскевич ищет голову Костика. Интересно только, зачем она ему?» Глава 4. Салон для лордов, земли багрового властелина. Вечер в салоне для драутек ленивой тягучи. На подиуме, обвиваясь вокруг шестов, танцевали серокожие драудевы. В дальнем углу, за резным столиком из обсидиана, сидели двое. Ауст, сутулый некротик в серо-зеленом плаще, лениво потягивал терпкое вино из тонкого бокала. Рядом, в полутени, примостился Дамар, покусывая губу и с интересом наблюдая за танцем. «А неплохо тебя тогда оприходовал человечишка Данила на вечере у его багровейшества», заметил Ауст, игнорируя танцовщиц. «Все потом обсуждали, как ты на полу ползал, откашливаясь от вони у Исосика. Издеваешься?» — хмыкнул Дамар, скосив на собеседника взгляд. «Он жульничал», — говорит лорд, который в эту рулетку всегда мошенничает, усмехнулся Ауст и на удивленный взгляд Дамара добавил насмешливо. «Ты и правда думал, что никто не знает, как ты с судьей сговорился еще в первый год?» Дамар кашлянул. «А неплохо девки танцуют», — попытался перевести тему. Он не обиделся. «Быть обидчивым на Ауста — дело неразумное. Некротик – один из самых опасных вассалов багрового властелина, и трепаться с ним без оглядки – занятие рискованное». Все так же не удостаивая гейш ни малейшего взгляда, Ауст неспешно запустил руку во внутренний карман плаща и достал несколько ярких картонок. Бросил их на стол. «Глянь». Брови Дамара поползли вверх. «Что за глянцевые бумажки? Такие яркие. Снимки», – пояснил Ауст, разливая себе новое вино. «Игрушка из мира того самого человечишки. Их технологии позволяют запечатлеть момент, будто срезать его из времени. Я завел в русском царстве пару местных информаторов. Эти снимки, их рук дело». Дамар взял снимки в руки. На всех одна и та же тигрица. На одном кадре она шагает по площади на фоне башен Невского замка. На другом, лежит, растянувшись на поляне. Еще на одном, сидит за ресторанным столиком и ест стейк. А другие посетители заведения явно в шоке. «Что за кошак?» — хмуро спросил Дамар, поворачивая один из снимков к свету. «Оборотница», — безразлично отозвался Ауст, откинувшись на спинку кресла. «Обрати внимание на окрас, золотистый. Ты ведь телепат, у тебя в голове архив воспоминаний. Так кого она тебе напоминает?» «Ну, много кого», — буркнул Дамар, не захотев показаться некомпетентным. «Хотя, погоди, нет, не вспоминается. Эх ты», — Ауст качнул головой, в голосе скользнула ирония. «Золотой окрас, признак жриц-оборотниц Фемискиры. Помнишь такой остров? Амазонки, сестры по крови, одна сила, один дар». Дамар застыл. «Фемискира». Название потянуло за собой клубок древних сведений, мифов, слухов и полузабытых страхов. «Хочешь сказать, это кошка из их рода, родственница самой Дианы, первой жены багрового властелина?» В голосе Дамара звучало скорее недоверие, чем удивление. «Так амазонки же пропали давным-давно. Фемискира исчезла, да», — проговорил Ауст, глядя в свой бокал, как будто на дне плавал остров. А теперь вдруг всплывает вот такая ведьма, амазонка. Да, Дамар, это вполне возможно. Ты что, из-за окраса какой-то драной кошки уже готов писать генеалогическое древо? Хмыкнул Дамар с издевкой. И записывать ее в амазонке? Ауст лениво повернул к нему голову, и взгляд его сделался ледяным. Думаешь, я идиот, менталист? Сухо бросил он. Я не только по шкурке делаю выводы. У жены избранниц Филинова появились кольца из Мидасия. Мидаси? Переспросил Дамар, медленно, будто пробуя слово на вкус, у какого-то жалкого человечишки. Похоже, Дамар позабыл, что этот жалкий человечишка не так давно выставил его на посмешище, заставив ползать по полу дворца его багровейшества. Ауст, впрочем, не стал напоминать. Хотя для менталиста собеседник у него попадался подозрительно забывчивый. Ага, Ауст кивнул. Я сначала сомневался, и пришлось привлекать специалистов, чтобы по снимкам определили. Спецы сказали, что похоже на именно тот самый редкий металл. А знаешь, где были его крупнейшие залежи? Дамар не ответил. Фемискира, ответил за него Ауст. Больше нигде в значимых объемах его и не находили. Дамара кольнула зависть. Лорд Данила обладал Мидасием. А для менталиста это особенно ценный металл. С его помощью можно настраивать шпионскую сеть, усиливать ментальные сигналы и скрытно связываться с агентами даже через глушение. И все же, медленно проговорил Дамар, хмурясь, делать такие выводы пока рано. Если мы сообщим багровому властелину, что нашли след Фемискиры, а потом окажется, что это ошибка, он на мгновение замолчал, уставившись в стол. Он просто сдерет с нас кожу. Дамар протянул руку к бокалу и... почти жадно, припал к напитку. «Именно поэтому я рассказываю это тебе», — спокойно отозвался Ауст, скользнув по нему годливым взглядом. «Вот уж действительно, менталист, и все ли они такие трусливые? Хотя нет, тот лорд Данила явно выбивается из правил. Скорее уж наоборот, сорвиголова. Я не настолько глуп, чтобы принимать версию за истину, не проверив ее. Надо навести справки аккуратно. Отправим кого-нибудь из твоего зоопарка». Пусть твоя марионетка добудет образец этой тигрицы, а дальше уже подключим геномантов, они выяснят, действительно ли она из амазонок. Идея пришлась Дамару по душе. Помимо всего прочего, это был удобный повод проверить, насколько хорошо охраняют самого Филинова. А если все пройдет гладко, в следующий раз можно будет отправить кого-то из-за его головой. «Я пошлю Горгона», — сказал он, улыбнувшись своим мыслям. Ауст прищурился, с сомнением. «Он ведь у тебя не прирученный». «Прирученный», — возразил Дамар, опершись на локти и слегка подался вперед. «Просто не ментально. Мозги у него не прочищены, но он предан, как пес, который знает запах хозяина и рвет всех, кто пахнет иначе. Не волнуйся. После утреннего размышления все же решаю выехать в шпиль теней после обеда. На сам обед я остаюсь с лакомкой, Леной, вернувшейся из Москвы Настей, задержалась у родителей». Соскучилась, говорит, а уже спустя час мы с ней и Змейкой подъезжаем к гвардейской базе, во дворе кипит суета, альвы загружаются в джипы с откинутыми верхами, 30 бойцов, все в камуфляже и бронешлемах, между машинами сновала Зила, подавая команды четким, командным голосом, сама воительница осталась в своем привычном наряде из одних лишь кожаных ремней, ко мне подходит Бер, чуть прикрыв ладонью глаза от солнца, ребята готовы, Данила. «Кстати, она с нами едет», — кивает в сторону Бурана, на капоте которого под лучами весеннего солнца вальяжно разлеглась красивая. Мех у нее переливается, глаза прищурены от него, хвост чуть подрагивает. «А то пришла и развалилась, понимаешь ли, сейчас уточню. Скоро выдвигаемся», — киваю Беру, и он уходит грузиться. Я подхожу к капоту, на котором все так же вальяжно возлежит красивая, и, остановившись рядом, вежливо спрашиваю. «Сударыня, вы с нами?» Тигрица в ответ лениво машет хвостом. «Ну надо же!» Заскучала сударыня в Невинске. «Не успеваю и шаг сделать, как из ниоткуда появляется змейка». С характерным рррр и медными когтями наготове она тут же сигает в кузов Бурана, затем выскакивает и куда-то уносится. Рядом Лидзор сидит на корточках и методично полирует топор, словно медитирует. А на крыше базы развалился драконыч Зубастик. Его обступили мушка и выводок, пятеро мелких, крохотных дракош, которые уже учатся жужжать, махать крыльями и злобно фыркать. Мушку, увы, с собой брать нельзя, а жаль. Она по размерам Зубастика превосходит и, будь на месте, точно произвела бы на снежных великанов куда большее впечатление, чем ее супруг. Но дракониха в декрете. Пусть остается, материнство важнее вылазки. Еще минут 10, и будем выдвигаться. К шпилю теней, в нужную нам точку, также с боевого материка подъедет рота тавров. Настя подходит ко мне, тревожно, будто раздумывая, стоит ли. Встала рядом, прижав руки к лямкам камуфляжной майки. Спасибо, что взял с собой на вылазку, Даня. На здоровье, Анастасия Павловна, отвечаю. Что-то с Настей явно не так, вид у нее слегка виноватый. Может, что-то в Москве случилось. Ладно, вопросы оставлю до вечера. Лидзор вышел из транса и, выпрямившись, довольно оглядел заточенный топор. Кивнул мне и метнул взгляд на колонну машин. Хо-хо-хо, граф, а почему джипы сверху открытые? Пыли же наглотаются остроухие. Усмехаюсь. Сразу накроем, как только проедем крестьянские деревни. Это же ПР-компания, Лидзор. А вы должны показаться людям во всей красе выкладки, прежде чем поехать защищать их от страшных йети. Лидзор хмыкает, усмехаясь бородой. Хо-хо хитро. А как там с нежитью? Говорили, шастала в лесу, рядом с Невинском. Я уже отправил отряд ящеролюдей на перехват, отвечаю. Рюса зачистит мертвецов. Плюс мы официально направили запрос в общество некромантов, чтобы они наложили блокировку на все кладбища в границах моего графства, да и в ближайших тоже. Если кто-то пробует поднимать мертвецов, пусть подавится. Паскевич ищет голову Костика, но, если уж на то пошло, у Рюсы с его рептилоидами куда больше шансов, чем у вяло шастающей нежити. А вообще надо быстро управиться со снежными великанами и возвращаться домой. Затягивать нельзя, не в этот раз. Потому что, кроме всего прочего, сюда уже заявилась на стоянку семибоярщина. Точнее, троица. Трубецкой, Мстиславский и Годунов. Бояре засели в отеле «Нева», будут соседями лорда Зара. А их войска тем временем раскинули лагерь поблизости, стоят теперь, как саранча на привале, по краю леса. Я сразу, не дожидаясь первых звоночков, отправил к боярам Герасу. Пусть объяснит, как здесь не принято себя вести, она умеет. Уж я-то знаю этих оборзевших боярских гвардейцев. Видел их в деле, не раз. Стоит чуть отпустить поводья, и понеслось. Начинаются приставания к женщинам, драки с мужиками прямо на улицах, бахвальство, шум. А у меня здесь, город, нормальные люди, мирные. Им не нужна чужая вакханалия. Гераса справится. Я в богатырше не сомневаюсь. У нее взгляд такой, что у мужиков дыхание сбивается, самооценка обнуляется, а вредные привычки моментально стираются. Да и булава у нее тяжелая. Что ж, поехали, граф. Лидзор кивает мне, поглаживая топор. Остроухие вроде как готовы. Ага, подтверждаю. Садимся, двигаем. Загружаюсь в буран. Со мной, только Настя, змейкой красивая. Ну и экипаж, конечно, который управляет этой махиной. Остальные бураны сейчас с группой Тибет в Антарктиде. Ферсов готовит лагерь для штурма южной обители. Змейка, тем временем, что-то шаманит снаружи. Потом вдруг, бух, вваливается через верхний люк, как десантница. Хотя она-то как раз могла бы спокойно пройти сквозь стену, не заморачиваясь с лазанием. В четырех руках у нее кофемашинка. Из кухни что ли сперла? Мазака, шипит с торжеством. А это зачем? Уточняю, скептически глядя на трофей. Кофемазаке, фака, будто бы очевидно. Ставит агрегат на пол, нажимает кнопки, жмет еще зачем-то царапается когтем. Оно не включится, милая, замечает Настя. Надо же в розетку воткнуть, а вилка от нее не подойдет к машинному блоку питания. Змейка сникает, жалобно шепчет. Мазака, блин, моя кофейная добытчица, что же ты творишь? Ну, раз притащила, деваться некуда. Кофе, так кофе. Кручу головой, нахожу в блоке розетку военного формата, вытаскиваю переходник из бокового ящика, спасибо нашему снабженцу, и подключаю. Машинка оживает, гудит, фыркает, и через минуту в подставленный пластиковый стаканчик льется крепкий, почти черный напиток. Змейка только после этого выдыхает, наполняет себе, мне, ну и Насте, и, убедившись, что я отпил, довольно шипит. Фаака, ну да, мир спасен, кофе сварен. Колонна трогается, джипы сальвами следуют за нами, ветер играет над откинутыми верхами. Машины проходят портал, дальше движемся в округе шпиля теней. Перед глазами, знакомые склоны, редкие деревья, подтаявший снег на обочинах, тонкая дымка, расползающаяся по долине. Некоторое время едем молча. Потом Настя тихо подает голос. «Даня, я тут недавно поговорила со Светой о моем поведении. Я поворачиваюсь к оборотнице, приподнимаю бровь. «Неужели я вела себя неправильно?» — говорит она серьезно, глядя вперед, не отводя взгляда. «Правда?» — удивляюсь, немного подтрунивая. «Конечно», — горячо заявляет Настя, встряхнув рыжими локонами. «Света всегда была с тобой на боевых заданиях. Теперь она в декретном отпуске. А кто ее заменит?» Лена по уши в финансах и бумажной работе. Лакомка занята рецептами, Олежиком и всем этим хозяйством. «Камила, красавица и модница. Значит, ты решила быть новой Светкой?» — спрашиваю, глядя на нее. Настя сидит прямо, в камуфляжном топе и шортах, загорелые плечи напряжены, в глазах решимость. «Да», — кивает она, — «я должна быть рядом с тобой в таких делах, а не просто болтаться где-то в гостях. У меня ведь все заточено на боевку. Я сильная, владею звуковым ударом, да и пса могу позвать, если что. Я смогу как Света», — улыбаюсь. «Хорошо, только чур не вешаться на постоянно мне на шею, как она. Не только у Светки отпуск, я тоже от нее отдыхаю». Настя улыбается. «Договорились, Даня». Красивая в этот момент томно потягивается на кресле, демонстративно зевает. «Людишки», — разносится ее голос в моей голове. Машины вылетают в лес как снаряды, гудят моторы, снежная крошка летит из-под колес. Едем плотной кавалькадой мимо крестьянских деревень. Люди выходят к обочинам, старики с посохами, бабы с ведрами, ребятишки босиком по снегу, машут шапками, платками. Настя высовывается из люка бурана, улыбается и машет в ответ. Альвы в джипах, в открытых верхах, тоже не отстают. Показательная поездка, как и планировалось. Еще и зубастик в небе лыбится. Так едем с полчаса, и вот, подъезжаем. Лес постепенно сгущается, деревья растут выше, толще, и вскоре мы влетаем в секвойную рощу. Великаны среди великанов. И тут выскакиваем прямо на гостей в моих землях. Снежные великаны даже не потрудились выставить дозор. Едут себе гурьбой, неторопливо, похлестывая тягловых носорогов. Но даже когда мы выезжаем на поляну и останавливаемся всего в десятке метров от них, никакой паники не следует. Никто не бросается в тревогу, не выстраивается в боевой порядок. Они просто поворачиваются в нашу сторону, лениво, с тем равнодушным любопытством, с каким глядишь на облако, заслонившее солнце. Тяжелые руки без спешки тянутся к массивным молотам и топорам, лежащим в телегах, как будто по привычке, а не в ожидании боя. «Чего это они такие неспешные?» — поражается Настя. «Просто нас явно не воспринимают всерьез», — улыбаюсь. Покидаю боевую машину. За мной Змейка, Настя, красивая. Из джипов высыпают львы. «Хо-хо-хо», — гремит голос с фланга. Лидзор выходит на открытое пространство, разминая плечи. «Какие здоровяки! Мой топор обрадуется таким тушам». Змейка прищуривается, как кошка перед прыжком. Медленно вытягивает медные когти, шевелит пальцами. «Фаака!» Впереди застыли снежные великаны. Гиганты, раза в два выше Лидзора. А уж он-то далеко не коротышка. Мохнатые, с серо-бурой шерстью, густой, сбившийся в комья, как у северных волков. Шкура — это и броня, и одежда. «Какие забавные повозки!» — восторгается один из йети, разглядываю наш транспорт. «Особенно вот та милая. Это он сейчас про Буран, лучшую боевую машину человечества, между прочим». Мысленно ощущаю тавров на подходе. Их машины уже почти вплотную к рощице, но я даю им команду придержать ход. Пока не выезжать, посылаю по ментальной связи. «Вы, резерв, ждите сигнала». Далекая колонна послушно замерла на дороге, двигатели затихли. Я осматриваю великаний обоз. Повозки, здоровенные, сколоченные из бревен толщиной с мое бедро. В одной, связки доспехов, луки со стрелами и прочее оружие, в другой, бочки с чем-то вязким и темным, скорее всего, горючие смеси. Также ящики с запасом оружия, мешки с едой. Такие махины много едят. Йети явно пришли не просто погулять. Я бросаю: «Здравствуйте, уважаемые. А во, сколько у вас оружия и припасов? Это вы с торговой миссией приехали? Собираетесь торговать с нами оружием?» Среди великанов пробегает движение. Один выходит вперед, особенно массивный, с буро-красной шерстью, словно залит кровью и глиной. «Почти угадал, малыш. Собираемся грабить и убивать вас». В голове тут же откликается Настя, по мысли речи, с резким вскидыванием подбородка. «Какой невоспитанный. Фу, интересно», — откликаюсь я. «Светка бы уже это вслух ляпнула. А ты молодец, сдержалась». Стараюсь не брякать вперед главы рода, мысленно улыбается Настя. «Хоть иногда и сложно». Поворачиваюсь к великану, говорю громко, спокойно. «Вот как, уважаемый, я, Кстати, знал вашего бывшего вождя пельмежа-ледоруба. Тот тоже называл меня малышом. Хватило его ровно на два раза. Потом, все, кончился. А меня хватит на больше, рычит в ответ бурый йети, ухмыляясь до клыков. Пельмеж был слабый вождь. Тогда что ж вы все перед ним на задних лапках ходили, хмыкаю. И Настя сдерживает смешок, а Лидзор в голос ржет. Заткнись, гремит великан. Вот интересно, он вроде потомок Наромаса, но размером перерос предка раз в два. Но, может, вы все же передумаете насчет цели своего визита? Предлагаю вежливо. Я новый вождь отделившегося племени, гордо возвещает йети. Меня зовут Курган, потому что я погребаю своих врагов. Я покоритель. Подмял под себя три рода великанов. Я не вернусь домой без добычи. Хаем, только я отвечаю. А в это время за его спиной, в роще, зарычали моторы. Гравий хрустит под колесами, на поле выруливают наши джипы. Раз драки не избежать, то я позвал подмогу. Из прибывших машин высыпают тавры, три дюжины. Массивные, рогатые, закованные в броню. У каждого топор, молот или длинное алебардное нечто. Ну и сверху, из облаков, появляется зубастик. Распластав крылья, он парит над поляной. У нас, между прочим, есть кое-кто покрупнее, чем вы, киваю на драконыша. Да, этот парень, конечно, не золотой и даже не костик, но если прижмет, треть великаньего туловища оттяпает без особого напряжения. Гости с гор явно задумались над своими перспективами. Настя таки не выдерживает и с гордостью за меня говорит. Вы, правда, полагали, что лорда Данилу легко будет ограбить. Сам же я предлагаю, уважаемые, еще дам совет. Если среди вас есть сканеры, советую им заняться запоздалой разведкой. Посмотрите мой ранг, а потом, ранг вон того бородача. Киваю в сторону Лидзора. Он стоит, как глыба, и усмехается. Один из великанов за спиной Кургана, с длинной клочковатой бородой округлит глаза. Его борода шевелится от ветра. Через секунду он подбегает к Кургану, что-то шепчет на ухо. Тот вздрагивает, кивает. Курган поднимает густые брови. На его лице нешуточное изумление. Такие мелкие и грандмастеры. Мужик, ты, правда, только что с гор спустился, вздыхаю я. Ты вообще слышал об организации, об багровом властелине? Они полмира под собой держат, и при этом ни один из них не махина в 3 метра ростом. Хорошо, глухо рычит Курган, словно через мех и хрип. Мы готовы к миру. Почему-то я тебе не верю, отвечаю с улыбкой. Почему же? Почти с обидой спрашивает он, поднимая подбородок. У нас, конечно, есть небольшие требования. О, началось. Если сдашься и отдашь свои земли, мы тебя не убьем, сообщает Курган так буднично, будто речь идет о сделке на базаре. Какая же глупость, тихо произносит Настя и качает головой. Бедные великаны, бедные, глупые. Интересное предложение, киваю я. А у меня для тебя тоже есть встречное, Курган. Вы оставляете своих носорогов, и мы вас не убиваем. Курган моргает, даже отрывает взгляд от меня, чтобы убедиться, правильно ли понял. Но как же мы увезем повозки без носорогов? Искренне изумляется он, и это, кажется, без тени иронии. Хороший вопрос, киваю. Тогда оставляете и повозки тоже. Идете налегке, с песней. Великан зарычал, шерсть на плечах встала дыбом, как у взбешенного медведя. Ты много себе позволяешь, коротышка, грохочет он. Что ж, раз на то пошло, давай перейдем от слов к делу. Вы все равно малыши, грандмастеры вы или нет, неважно. Я только пожимаю плечами, словно мы обсуждаем не войну, а цены на соль. Как скажешь, но если ты вдруг не хочешь терять людей, предлагаю классический способ все решить. Одиночный поединок. У нас не приняты поединки с чужаками. С гордостью рявкает Курган. У нас принято троеборье. То есть три испытания, три воина, уточняю, прищурившись. Помню что-то такое из вашей культуры. Вроде как, ловкость, сила, дух, именно, кивает он. Сначала ты назначаешь испытание, потом, я, и третье, решает проигравшая сторона. Испытания могут быть только на силу, ловкость и быстроту. Победителю достаются ваши носороги и повозки? Да. Воодушевленно рявкает Курган, тут же один из йети что-то ему шепчет и он, вспомнив, добавляет. И ваши железные повозки. Прекрасно улыбаюсь. Тогда я, как одна из сторон, заявляю. Первое испытание – стрельба. Одолжите свой лук нашему богатырю. Курган скептически хмыкает, но кивает одному из своих. Тот вытаскивает массивный, обшитый костью лук, с тетивой толщиной с мизинец. Стрела, почти копье, Настоящий баллистический арт-объект. Лидзор, поворачиваюсь к ледяному деду, запусти две стрелы. Вон в те секвои, прямо в верхушке. Одну, в одно дерево, другую, в другое рядом. Главное, чтобы обе, на одной высоте. Пускай у великанов голова закружится от симметрии. Лидзор без труда тянет жесткую тетиву. Ловко придумал, граф. Тужится он, натягивая тетиву. Я мархал на опыте, еще старые времена помню. 200 лет назад луки были в ходу, будто вчера было. Ну я-то, конечно, знал, кого под это дело напрягать. Настя, стоящая сбоку, с легким изумлением наблюдает, как первая стрела уходит в небо и с хрустом вонзается в верхушку далекой секвои. Следом, вторая, не менее точно. Оба древних дерева теперь украшены стрелами-указателями, на высоте добрых 20 метров. Первое испытание, лазание, объявляю я. Кто первым достанет стрелу, тот и победил. Лащий, довольно рявкает курган. А во, у них даже великан с таким именем есть. От строя отделяется жилистый великан, с длиннющими руками и злорадной ухмылкой. Трещит костяшками пальцев, будто разминается не к восхождению, а к мордобою. Змейка, зову и я. Хищная тень выныривает из толпы. Я касаюсь ее плеча, вливаю в нее энергии под крышку. Она вся вздрагивает от возбуждения и шипит с восторгом. Мазака, кофе? Кофе пока не хочется, спасибо, а вот мне бы ту стрелу, киваю на левую секвою. И хищница рвется вперед, как голубая молния. Достигаю деревьев поединщики одновременно. Лащий лезет уверенно, размашисто. С его-то ростом для него ветви, словно перекладины лестницы. Но змейка перебирает четырьмя руками шустро, как живой электровеник. Пока лащий добирается до половины, она уже на вершине. Срывает стрелу, и не теряя ни секунды, вниз. Несколько легких, точных прыжков, и она приземляется мягко, как кошка. Хо-хо, холод. Кажется, кто-то проиграл. У нее четыре руки. Нечестно. Возмущенно рычит курган. Я ухмыляюсь. Серьезно? А то, что вы под 3,5 метра, это, по-твоему, честно? Может, я тоже попрошу порубить пополам вашего лащего, чтобы соперники были одного роста? Курган рычит, зрачки сузились, но сдерживается. Понимает, что необоснованный треп может кончиться мордобоем, и тогда зубастик сверху ему голову откусит. Гребаные малыши, взревел курган, кипя от злобы. И ваша многорукая ведьма, как грубо, вскидывается Настя, стоя рядом со мной, без малейшего страха перед орущим великаном. Учитесь проигрывать с достоинством, маленький грандмастер, заткни свою крошечную женщину. Оборачивается он ко мне. Я сейчас тебя заткну за ведьму, а она все верно сказала, спокойно бросаю. Итак, теперь твоя очередь назначать испытание, вождь, говорю жестко, глядя ему прямо в глаза. Второе испытание, гремит он, вытянувшись в полный рост, пройдет на холме, в 3 верстах отсюда. Добираемся до скалистого холма, буран взбирается первым, чудо, а не машина. За нами, колонна альвов, тавры и отстающая шайка великанов. Последних нам приходится ждать. На вершине курган из своей повозки достает 2 плоских каменных диска, размером с крышку от бочки. Кто будет бросать? Спрашиваю. От вас кто угодно, а от нас кабан. Орет курган, и вперед выходит жирный великан. Начинаем. А правила не разъяснишь сперва? Хмыкаю. Или нам самим их себе придумать? 2 кидают диски, и 2 бегут за ними. Твой человек, за нашим, а кабан, за вашим. Кто быстрее принесет, тот и победил. Лидзор, говорю я, обернувшись к нашему здоровяку, не подведи. Хо-хо, заряжает 11-палый, да я только этим и живу, граф. Красивая, ты побежишь, приказываю тигрице. Она подходит, вытягивается, смахивает хвостом хвою с полосатого бока. Кабан отводит руку, замахивается и бросает. Тяжелая каменная шайба срывается с пальцев и уходит вдаль, низко, со свистом, будто режет воздух. Я мгновенно анализирую траекторию и вкладываю красивой в голову расчетную линию, особенно точку падения, где она должна быть раньше камня. Тигрица уже сорвалась с места, взлетает над склоном и мчится, точно по заданному вектору, будто под ней не лапы, а навигационная система. Давай, красивая, умничка. Настя подпрыгивает от азарта, сжав кулаки. Камень вонзается в землю с глухим ударом. И ровно в этот момент красивая оказывается на месте, молниеносно подхватывает его клыками и тут же разворачивается, мчится обратно, легко, без напряжения. Молоденчик, радостно восклицает Настя, обнимая шею прибежавшей тигрицы, а великан, отправленный за диском Лидзора, так и не вернулся. Камень Мархала улетел настолько далеко, что не видно ни его, ни посланного гиганта. Хо-хо, до вечера можно не ждать, довольно отряхивает ладони одиннадцатипалый, и в этот момент курган снова срывается на проклятие. Мелкие сучьи отр, прекратите, пожалуйста, твердо перебивает его Настя. Мой муж предложил вам мирное состязание, но если вы перейдете грани и начнете разбрасываться оскорблениями, он может рассердиться. Курган хмыкает, но, вот так номер, замолкает. То ли у него внезапно проснулись манеры, то ли дело в том, что Зубастик, не без моей ментальной просьбы, как раз подлетел к нему сверху и завис в угрожающей тени. Ну что ж, произношу я, счет, 2-0. Что у нас будет последнее? Лазание по деревьям, беготня, все это собачья хрень. Срывается курган. Третье испытание будет наше, только наше. Между тобой и мной, коротышка. Хотел поединок? Получишь. Я лишь киваю. Принимаю, спокойно отвечаю и бросаю короткий приказ своим. Оградите территорию. Мы выходим вперед, встаем друг напротив друга. Курган облачается в свои каменные доспехи, глыбы на плечах, наручах, груди, будто натянул на себя кусок горной гряды. В руке появляется каменная дубина, увенчанная шипами. Я призываю свой теневой панцирь. Затем поднимаю руку, и над ареной сгущается облако тьмы, затягивает нас обоих, скрывая от чужих глаз, да и от своих тоже. Тишина, только дыхание, и то уже не мое. Что это за херня, орет курган изнутри. Голос грохочет, глухо отражаясь от стенки магии. Выходи на бой, трус. Я и так здесь, отзываюсь ему со всех сторон. Я бью точно, без пауз. Каменные грады, клинки тьмы, вспышки голодной пустоты, удары сыплются из мрака, один за другим, без шанса на передышку. Его каменная броня трещит под натиском. Он не успевает ни видеть, ни понимать, откуда приходит следующий удар. Только разворачивается, и уже поздно. Несмотря на размеры, мышечную массу и тяжелую дубину, курган всего лишь мастер второго ранга, а этого недостаточно. Через минуту он сдувается, падает, медленно, тяжело, как поваленное дерево. Глухой грохот раздается по всей поляне. Я рассеиваю тьму. Стою над поверженным курганом. Великаны в шоке. Так его, Данечка, подбадривает Настя с довольной улыбкой. И в тот же миг я ощущаю резкий, чужой ментальный импульс незваного гостя. Поворачиваюсь, не теряя ни секунды, и бросаю псионическое копье в сторону, в крону ближайшего дерева. Ветви разлетаются, и оттуда падает странный зверь. Четырех руки, голубокожий, волосы змеи. Ба, да это же горгон. Он рычит, срывается с места, мгновенно переходя в атаку, но целится не в меня. Его внимание сосредоточено на красивой, и он мчится к ней с безумной скоростью, как выпущенное копье, но до нее оборотница не добирается. На перерез выныривает змейка, вскакивает прямо ему навстречу, в полный рост, когти выставлены. Горгон резко тормозит, ошарашенный. Самочка, фака, моя-я-я, тянет он четыре руки к хищнице. Я Мазакина, выкрикивает змейка и сразу же наносит удар. Два кулака прилетают ему в морду. Горгон отлетает, кувыркается по земле, но не сдается. Его тело начинает мерцать, становится полупрозрачным. Он уходит в бесплотную форму, пытаясь ускользнуть. Я врезаю по нему молнией, электрический разряд пронзает его нестабильную форму, сбивает, заставляет завыть от боли. Он дрожит, захлебывается воздухом, но все же успевает метнуться в сторону и раствориться в кустах. Сбежал, гаденыш. Но надолго ли? Я подхожу к красивой. Она все так же сидит спокойно, смотрит на меня хитрыми янтарными глазами. Сударыня, вы случайно не знаете, почему голый горгон охотится за вами? Тигрица откидывает хвост, садится аккуратнее и начинает умываться. Глава 5. Отель Нева, Невинск. Ваше сиятельство, прибыла госпожа Гириса из рода вещих Филиновых, доложил адъютант, войдя в номер люкс, где два боярина, Трубецкой и Мстиславский, сидели за овальным столом, заваленным пустыми бутылками, пепельницами с окурками и недоеденными закусками. В ожидании нежеланного похода в промозглую Антарктиду они согревались как могли, больше спиртным, чем походами в дома увеселения. Трубецкой, слегка осоловевший, поморщился и лениво поднял глаза, припухшие от затянувшегося застолья. «Какая еще Гириса? А почему не сам Филинов? Что за неуважение?» Закинул он огурец в рот. «Мы тут, понимаешь ли, уже который день здесь торчим, ждем его, собираемся воевать за него в Антарктиде, а он даже не соизволил объявиться. Хорош хозяин,